Глава 8. Луиза припарковалась за королевским госпиталем и наблюдала из машины за школьниками, играющими с учителем в футбол в Фэллет-паркинг. Кроме них, людей в парке почти не было. Она размышляла, как ей лучше сформулировать свой запрос для Флеминга. Чего ей не хватало? Чем он мог ей помочь? Луиза покачала головой. Она толком не знала. Возможно, ей просто было необходимо покинуть управление и пообщаться с кем-то, кто мог бы внести в ход расследования свежую струю. Она оставила попытки выстроить четкий план беседы. Поднявшись на 4 ступеньки, Луиза остановилась перед стеклянными раздвижными дверями и, очутившись внутри, приступила к изучению указателей. Институт молекулярной патологии, лаборатория патологических процессов. Сам черт ногу сломит. Она направилась к лифту и поднялась на этаж, где судмедэксперты работали, когда не производили вскрытие. Флеминг встретил ее у лифта и проводил в свой небольшой кабинет. «Рад тебя видеть. Кофе скоро будет готов». «Хорошо, спасибо», — улыбнулась Луиза. Ей было немного неловко. Это был первый подобный визит с ее стороны. «Как ты считаешь, что за человек этот преступник?» С таким же успехом она могла бы сразу признаться в своем бессилии. Флеминг некоторое время пристально смотрел на Луизу, а затем вздохнул и провел рукой по волосам. «Черт, если бы я знал. Сомнений не возникает только в том, каким образом девушка умерла. При осмотре тела...» — он махнул в направлении двери. «У меня создалось впечатление, что она даже испугаться как следует не успела». Луиза кивнула, внимательно слушая собеседника. Она держала блокнот наготове. «Конечно, это неправда, что при взгляде на мертвое тело невозможно сказать, испытывала ли жертва страх в момент смерти», — поспешно добавил он. «Только в книгах мы можем прочитать про безмятежное выражение лица человека, умершего насильственной смертью. Дело в том, что на теле у нее не обнаружено никаких следов борьбы, таких как, например, сломанные ногти. Я упомянул об этом в рапорте». Флеминг заполнил протокол вскрытия с утра. Судебно-медицинская экспертиза должна была подробно ознакомиться с ним, прежде чем отправить документ в полицию. В комнате повисла тишина, прервала которую Луиза. «Я слышала, она вроде была беременна». Он кивнул и чуть сдвинул брови. «Ее парень ничего мне об этом не сказал. Хотя, конечно, он мог и сам не знать. Я попробую связаться с ее лечащим врачом и выяснить, обращалась ли она к нему в связи с беременностью. Ты полностью исключаешь изнасилование?» Обычно следователь, присутствовавший на вскрытии, сообщает членам следственной группы результаты. Но СУР по возвращении осветил всего несколько деталей, заставив всех дожидаться официального обнародования протокола. «Да, он ей только шею повредил». «А материал для взятия образцов ДНК удалось найти?» — поинтересовалась она, к своему изумлению осознав, что именно на пробу ДНК возлагала основные надежды в деле поимки убийцы Каролины. Она по-прежнему отказывалась поверить в то, что случайный прохожий нежданно-негаданно возник из мрака ночи и задушил совершенно незнакомую молодую женщину. Как только анализ ДНК будет готов, можно будет взять образцы у тех, с кем они уже успели пообщаться по делу Каролины. «В субботу вечером и большую часть воскресенья шел сильный дождь. Практически все следы, даже если они и были, оказались смыты. Ничего путного мы не обнаружили», — с сожалением сказал Флеминг и развел руками в извиняющемся жесте. «Но должен же был убийца оставить хоть какой-то след!» Луиза никак не хотела признать, что шанс на прорыв в текущем расследовании испарялся у нее на глазах. На данный момент ни одно из предпринятых действий пока не принесло ей удовлетворения. «Хочешь взглянуть на нее?» — внезапно прервал ее безрадостные мысли Флеминг. Мгновение помедлив, Луиза все-таки кивнула. Они встали. Луиза собрала свои вещи. В ожидании лифта Флеминг рассказал, что чуть позже приедут родители Каролины, чтобы попрощаться с дочерью, поэтому тело перенесли в другое помещение на первый этаж. Ну и хорошо, что не придется спускаться в подвал. Луиза уже успела несколько раз там побывать. Она никогда не сопротивлялась, когда приходилось туда идти, Но, входя в длинный, выложенный кафелем коридор с ярким освещением и назойливым шумом холодильных установок, не могла не ощутить на себе гнетущего воздействия окружающей обстановки. Спустившись, они прошли через стеклянные двери в приемную, слева от которой находилась комната для обследования и демонстрационная, а справа — несколько кабинетов. Внутри не было ни души, но Луиза почувствовала запах табака и подумала, что совсем недавно кто-то сидел на этих синих диванчиках. Флеминг заглянул в последний кабинет и сообщил, что приехала Луиза Рик из отдела убийств и хотела бы осмотреть тело Каролины Виссинги. «Когда должны приехать ее родители?» — поинтересовалась Луиза, когда они подошли к самой дальней двери. Она взглянула на часы, почти 5. Она предпочла бы избежать встречи с Лисой и Хансом. «В 6:30, когда отец вернется с работы». Луиза и не подумала о том, что Ханс Виссинге еще работает. Каролина была накрыта белой простыней. Луиза без труда узнала ее, хотя прежде видела только на фотографиях. У девушки были чудесные золотые вьющиеся волосы. Она выглядела кротко и безмятежно. Луиза вспомнила слова Флеминга. И впрямь никаких признаков того, что девушка боролась за свою жизнь. Луиза обратила внимание на заметные следы от удушья. Флеминг проследил за ее взглядом и пожал плечами. Это миф, что патологоанатомы стараются замаскировать повреждения на мертвом теле. «Мать должна принести одежду». Луиза кивнула. «И кое-какие вещи, которые они хотят положить в гроб. Обо всем нужно позаботиться сейчас. В субботу уже похороны». «Знаю, Сур меня уже пригласил», — лаконично сообщила она. Нужно было поторапливаться, если Луиза не хотела столкнуться с родителями на выходе. Ей было жаль их. Им предстоит проводить в последний путь своего второго ребенка. Своим присутствием она не хотела напоминать им о том, что полиция пока никак не продвинулась в расследовании убийства. Она улыбнулась Флемингу. «Спасибо, что позволил мне увидеть ее, но мне пора возвращаться в управление». Услышав голоса в коридоре, Луиза скрестила пальцы. В комнате ожидания спиной к ним стоял мужчина и курил. Он обернулся, услышав шаги. Мужчина выглядел уставшим. Что-то подсказывало Луизе, что она должна его знать, но ей пришлось справиться у Флеминга. Тот обреченно улыбнулся. «Это Сёрен Хольм из Моргена Виссон. С самого утра успел поругаться со всеми сотрудниками лаборатории. Непременно желал увидеть тело Франка Сёренсена. Не сразу удалось ему втолковать, что только полиция может выдать разрешение, так что он добился своего только тогда, когда Вилумсон вмешался». Луизе даже в голову не пришло, что тело Франка тоже находится здесь. «Когда его хоронят?» «Пока непонятно. Мы еще хотим попробовать определить, что за нож всадили ему в шею». Мысль о втором трупе оказалась для нее последней каплей. Кровь отхлынула от головы. Луизу охватило ощущение, что ей не хватает кислорода, словно она стиснута в тесном ящике, хотя в помещении были высокие потолки и широкие коридоры. Флеминг крепко схватил ее за локоть и быстро повел к выходу. «То есть вы рассчитываете найти оружие, которым был убит Франк Сёренсен?» — спросила она, когда они очутились на свежем воздухе. Флеминг кивнул. «А кроме того, надо еще выяснить, чем они его оглушили, прежде чем воткнуть нож». «Да уж, видимо, похороны откладываются на неопределенный срок», — понимающе согласилась она. «Конечно, это в первую очередь тяжко для его жены, но пока она держится молодцом. Такое впечатление, что она из числа людей, которые верят в судьбу и абсолютно самодостаточна». Луиза еще раз поблагодарила Флеминга за беседу и поспешила к машине. «Как можно верить в судьбу, когда твой муж зарезан, а 2-летний малыш потерял отца?» Порой ее поражала реакция людей на происходящие с ними события. Вернувшись в офис, Луиза обнаружила, что Ларс Йоргенсен ушел. Она позвонила Мартину Далю и выяснила, что лечащего врача Каролины зовут Мэтсон, и он принимает на Эстеброгэде. Ей не хотелось сообщать Мартину о беременности, прежде чем она поговорит с врачом. Вообще-то уже было поздно, Но, быть может, ей повезет, и окажется, что Мэтсон проводит по средам вечерние консультации, как, например, это делает ее собственный терапевт. Так оно и было. «Она приходила на прошлой неделе», — рассказал Мэтсон, когда Луиза в двух словах объяснила причину своего звонка. «Так значит, она знала о беременности?» «Конечно. Имея некоторый опыт в этом отношении, думаю, она сразу распознала симптомы». «Какой ужас. Бедная девочка», — запричитал врач, но Луиза перебила его. «Погодите, то есть это была для нее не первая беременность?» Мэтсон проворчал что-то себе под нос, как будто спохватился, что выдал врачебную тайну, однако достаточно быстро успокоил себя тем, что проговорился не кому-нибудь, а следователю. А речь шла ни много ни мало об убийстве. «Она сделала аборт года 2-3 назад. Точно не помню, но сейчас посмотрю в компьютере. Минуточку». Луиза вытащила блокнот формата А4 из стопки бумаг, лежащих на столе, и приготовилась записывать. Она услышала в трубке стук по клавиатуре. «А вот и нет. Подумать только. 4 года назад. Вот ведь время бежит». «Известно что-нибудь об отце?» — полюбопытствовала Луиза. «Нет, отец неизвестен. Помню, как она пришла тогда ко мне, грустная-прегрустная. Она забеременела случайно и очень боялась, как бы не узнали родители. Мне стало ее жалко. Всегда хорошо, когда есть с кем поговорить в таком положении, чтобы проработать ситуацию с самого начала». Луиза не могла не согласиться с врачом. Она не была уверена, что этот ранний аборт имел какое-то значение для расследования, но, по крайней мере, ей удалось выяснить дополнительную информацию. Поблагодарив доктора, она положила трубку. Пришел факс с детализацией телефонных вызовов с номера Каролины. В основном там фигурировали 5 абонентов. Родители, Мартин, больница и 2 подруги, с которыми она встречалась в городе. Луиза отложила распечатку и решила поделиться с Хейлман информацией о беременности Каролины, но Хейлман на месте не оказалась. Луиза в нерешительности постояла перед кабинетом Микаэля Стига, а затем все же постучалась. Она хотела поинтересоваться, обсуждал ли с ним Сур предстоящие похороны Каролины. «Привет», — поздоровалась она. Микаэль Стиг сидел, задрав ноги на стол, и читал. Увидев ее, он улыбнулся. «Сур тебе уже сказал?» — с порога поинтересовалась Луиза. «О чем?» — Стиг выразил искреннее недоумение. «О субботе. О том, что ты не поедешь на похороны». «Поеду. Я уже договорился с ним, что мы встречаемся здесь и вместе едем». Луиза оставалась невозмутима. «А, ну ладно, значит, все уже решено». С этими словами она удалилась. До нее вдруг дошло, что ее так сильно раздражало в Микаэле Стиге. От него никогда не знаешь, чего ожидать. То он говорил одно, то прямо противоположное. К тому же он был высокомерным шовинистом до мозга костей. В конце концов, Луиза решила, что не стоит тратить на него время и силы, и лучше по возможности держаться подальше. Самым ужасным было то, что такие типы обычно метят в большие начальники, и этот не был исключением. Работать под руководством такого начальника — настоящее издевательство. Не успела она повернуть ключ в замке, как тут же услышала топот детских ножек в коридоре. «Луиза, привет!» — закричал Маркус. «Смотри, какую крутую толстовку Питер мне подарил!» «Да ты и сам крутой!» Она восхитилась мешковатым балахоном красного цвета и, ухватившись за козырек бейсболки, притянула мальчика к себе, чтобы обнять. На кухне ее встречала атмосфера уюта и покоя. «Привет!» Она подошла к Камиле и обняла ее. Питер встал со стула, заключил Луизу в объятия и нежно поцеловал в лоб. Приятная домашняя обстановка постепенно расслабила ее. Питер наполнил бокалы красным вином, а затем отошел к буфету, чтобы сервировать для Луизы ужин. «Ну, как тут у вас дела?» — спросила она, посмотрев на Камиллу. «Отлично. Мама сегодня приехала. И вообще-то мы сейчас должны быть с ней. Но, как я уже рассказала Питеру, сегодня выдался очень странный день». Луиза удивленно посмотрела на подругу и улыбнулась Питеру, который протянул ей тарелку с едой. «Ты нашла новую работу?» «Нет-нет, мы разобрались. В итоге они решили не размещать фотографию ребенка. «Ну и прекрасно. То есть теперь все хорошо», — сухо констатировала Луиза. «Я встречалась с Биртой Йенсен, заместителем инспектора по расследованию уголовных преступлений из отдела Н», — продолжила Камила, проигнорировав иронию со стороны подруги. «Знаешь ее?» Луиза покачала головой. «Совсем чуть-чуть, и то понаслышке. Особо прелестная во всех отношениях, правда?» «Да уж, она больше смахивает на состоятельную дамочку, чем на полицейского». Луиза пыталась представить себе эту женщину, а Камилла тем временем продолжала делиться впечатлениями. «Я даже растерялась, когда она вышла ко мне в коридор. Я и не представляла себе, что такая фифа может заниматься разоблачением крупных международных наркокартелей. Но, видимо, внешность обманчива». «Она замужем за адвокатом Верховного суда. Кажется, они живут в Клампенборге. И зачем она тебе понадобилась?» «Вилумсон попросил меня с ней связаться». Луиза очень удивилась. Не так уж часто главные редакторы дают подобные поручения рядовым журналистам. «Вот и я не поверила своим ушам!» Камила отпила вино из бокала. «Ну, у нее и кабинетик, скажу я тебе. Стены увешаны всякими дипломами и картинами в изысканных рамах. Стоят массивные кресла для гостей». «Давай к делу», — перебила ее Луиза. «Наверное, именно так происходят встречи на высшем уровне. Очень торжественно, но с каким-то сковывающим налетом искусственности. У меня лично это вызвало раздражение. Черт, это ж от нее исходила инициатива нашей встречи!» Луиза с улыбкой смотрела на Камиллу. Все-таки она очень милая. Блестящие светлые волосы, не спадающие на плечи, большие темно-синие глаза. Увидев ее впервые, многие составляли о ней ошибочное мнение. Да, она сыпала ругательствами при первой возможности, но при этом демонстрировала удивительную проницательность. А еще она была непримирима. Когда собеседник пытался уйти от ответа, она пристально смотрела ему в глаза, не моргая, до тех пор, пока не получала полностью удовлетворяющее ее объяснение. Луиза в подобных ситуациях чувствовала себя не в своей тарелке и тихо злилась, когда людям приходилось пересматривать свое отношение к тому или иному явлению. Камилла была не робкого десятка, и ее очаровательная внешность не вполне сочеталась с ее образом жизни. «Я рассказала ей, что общалась с Вилумсоном, и в курсе, что в субботу вечером к ней заходил Франк Сёренсен». Луиза отодвинула тарелку и допила вино. «В управление?» — удивилась она. Камилла кивнула. «И она решила посвятить меня в тему их с Франком беседы. Наверное, было бы справедливее, если бы я сказала, что над этой темой работает Сёренхольм, но поскольку я там оказалась, почему бы и не выяснить все самой?» Питер с Маркусом ушли в гостиную. Луиза отметила, что в квартире стало как-то подозрительно тихо и решила, что мужчины обсуждают какие-то свои секреты. «Наверняка в отеле «Рояль» заранее установили систему слежения в связи с крупным делом о наркотиках, о котором писал Франк. Бирта Йенсен рассказала, что они со дня на день ожидали поставки так называемой «зеленой пыли». Название-то какое! Под стать серией комиксов! Почему бы не называть вещи своими именами? Героин, кокаин или черт его знает что еще? «Да потому что именно это конкретное вещество и впрямь светло-зеленого цвета, что позволяет безошибочно опознать его на рынке». Камилла в изумлении приподняла брови. Ее удивило, что подруга обладает столь богатыми познаниями в этой области. «Она сказала, что Франк приходил к ней в субботу вечером, потому что ему разрешили присутствовать при полицейской операции. Видимо, он каким-то образом разнюхал, что готовится арест крупной партии. И еще мне показалось, ее жутко взбесило, что он вел себя так настойчиво. Как бы то ни было, они договорились, где и с кем он должен находиться в момент операции. В распоряжении полиции было два гостиничных номера. В одном из них производилась прослушка сразу трех соседних комнат. Помимо этого, они разместили несколько сотрудников в штатском в разных точках отеля, в ресторане наверху, в баре и в холле». Луиза попыталась представить себе эту картину. «Во второй номер полицейские могли приходить во время передышки или когда их присутствие становилось слишком заметным для окружающих». Луиза прекрасно знала все прелести подобных операций и очень радовалась, что они не являются частью ее рабочих будней. В засаде можно просидеть несколько дней подряд, так ничего и не дождавшись. Бирта Йенсен договорилась, что Франк просто придет в отель вечером. Сама она должна была сидеть на прослушке. «Это вообще нормально, что вы привлекаете к таким делам журналистов?» — поинтересовалась Камилла. «Зависит от того, кто и с кем договаривается. Вообще-то нет. Это ненормально. Но вполне возможно, он владел какой-то важной информацией и сумел оказать на нее давление». Луиза задумалась. Она плохо разбиралась в работе наркополиции. Вполне возможно, у ее коллег из отдела по борьбе с наркопреступлениями имелись и другие, неведомые ей причины для сотрудничества с журналистами. Довольно часто представители прессы просили разрешить им приехать на место убийства и следить за расследованием, но Луиза первый раз сталкивалась с тем, чтобы журналиста подпустили так близко. «Естественно, полицейские держат в секрете, какие конкретно точки они контролируют, это понятно». План заключался в том, что Франк придет в отель поздним вечером, посидит в баре, и если в это время будет происходить что-то интересное, ему об этом намекнут. Они четко договорились, что он ни в коем случае не обнаружит своей связи с полицейскими. «Ну и как? Операция прошла успешно?» — полюбопытствовала Луиза. Она ничего не слышала об этом. «Да, но Бирта Йенсен не пожелала делиться подробностями». Они задержали несколько человек и конфисковали приличную партию героина. И он присутствовал при задержании. Камилла покачала головой. Никто его там не видел. Если они с Биртой Йенсен обо всем договорились, странно, что он не пришел. Она предполагает, что Франк-то, может, и приехал, но наткнулся на преступников, которых как раз преследовала полиция. И теперь уже никто не сомневается, что он раскопал что-то интересное. Камилла на мгновение задумалась, а потом продолжила. «Тут должно быть замешан и какой-то компромат на Бирту Йенсен, иначе она не позволила бы ему прийти в отель. Ну и, конечно, Франк вытянул какую-то ниточку из клубка, который совсем не желали разматывать преступники. Вот, видимо, они и решили его остановить. Причем вовсе не обязательно, что сделал это кто-то из задержанных. Такие вещи делаются в два счета». Луиза не знала, что и сказать. Она встала и поставила кипятиться воду для кофе. «А зачем Бирта это все тебе рассказала?» — спросила она, усаживаясь на место. «Если им известно, кто убил Франка Сёренсена, пусть и ловят. Она хочет сотрудничать. Я получаю что-то за то, что отдаю что-то». «И что же ты можешь ей дать, например?» Луиза отодвинула стул назад и откинулась к стене. Сложив руки на груди, она с интересом смотрела на подругу. «В данный момент ничего, но она открыла мне имя одного из своих осведомителей, попросила найти его и как следует прессануть». «Имя осведомителя?» Луиза не поверила своим ушам. Она налила кипящую воду во френч-пресс. «А с чего это он должен рассказать тебе больше, чем полиции?» Луиза взяла из шкафа две чашки и поставила на стол. «Бирта Йенсен считает, что он что-то скрывает от полиции, так как сам он не совсем чист на руку. А вот если он анонимно сольет информацию какому-то журналисту, у полиции не будет повода к нему подкопаться. Такие осведомители обычно охотно делятся тем, что знают». «Поняла. И каким же процентом добытой информации ты можешь воспользоваться в своей профессиональной деятельности?» «Я могу писать все, что посчитаю нужным. Ей просто хочется быть в курсе того, что говорят в окружении». «Будь осторожна. Просто так туда не втиснешься. Ты не того поля ягода». Сказав это, Луиза осознала, что слова ее произвели эффект красной тряпки. «Послушай», — поспешила она разъяснить свою позицию. «На то, чтобы получить надежные инсайдерские источники информации, уходят годы. Ты не можешь просто так вклиниться в какую-нибудь освободившуюся щель и рассчитывать на то, что немедленно станешь частью этой среды. Это не работает. Стоит кому-то заподозрить, что ты не просто так крутишься рядом, тебя немедленно закатают в бетон и выкинут где-нибудь в Ютландии». Луиза выдержала небольшую паузу и добавила. «Но о Маркусе мы, конечно, позаботимся». «Успокойся, этого не случится. Я загружу всеми этими взаимоотношениями Сёрена Хольма. Но почему бы мне самой не разыскать осведомителя, о котором она говорила?» «Как его зовут?» Луиза видела, что Камилла медлит, обдумывая, стоит ли раскрывать подруге карты. «Финнен», — наконец сдалась она. «Знаешь такого?» Луиза покачала головой. «И насколько глубоко ты собираешься погружаться в это дело?» Луиза надеялась, что полученное задание не станет для подруги очередной идеей фикс, и все же подметила, что та загорелась при мысли об открывающихся перспективах. Когда во взгляде Камиллы появлялась эта искра, она готова была пахать на износ. «В общем, сначала я сама побеседую с этим самым Финноном, если удастся его разыскать, а затем передам контакт Сёрену Хольму. Слушание по делу о наркотиках назначено на завтра. Перед судом предстанут голландец и два датских посредника. Задержанные в субботу пока числятся в статусе подозреваемых и заключены под стражу на 4 недели. В деле по-прежнему не хватает датского заказчика». Камилла задумалась. Вдруг зазвонил ее мобильный телефон. «А, да, привет. Нет-нет, все в порядке. Мы еще у Луизы и Питера. Собираемся, да?» Она положила телефон на стол. «Мама беспокоится». Взглянув на часы, Луиза обнаружила, что было уже начало 12-го. «Да, вам давно пора домой», — сказала она и вышла в гостиную, где на диване лежал Маркус, зарывшись Питеру под мышку. Луиза заказала такси, пока Камилла одевалась и складывала в пакет вещи сына. «Мама надолго приехала?» «Погостит до воскресенья». «Я бы с удовольствием с ней увиделась. В пятницу она едет в деревню. Ну а в остальном в ее планы входит только общение с духовными друзьями и присмотр за внуком». «Я скучаю по ней. После общения с ней у меня всегда прекрасное настроение. Возможно, она познакомится с новыми духовными друзьями, чтобы потом рассказать о них нам», — предположила Луиза, беря Маркуса на руки и осторожно передавая его Камилле. В дверях подруги распрощались. Луиза стояла на пороге и глядела им вслед, пока они не спустились по лестнице. Питер поднялся с дивана. «С ума сойти! Как меня вырубило!» Луиза кивнула и улыбнулась. «Если уж завалился, сложно потом заставить себя встать. Какую классную обновку ты ему прикупил!» — похвалила она его выбор, чувствуя себя немного неудел. По дороге домой заскочил в магазинчик на Скиндергэде. Вещичка оказалась настолько крутая, что я не мог пройти мимо. «Умный поступок. Ничего не скажешь». Она рассмеялась, а Питер притянул ее к себе и заметил, что раз уж у него нет своих детей, приходится баловать чужого сына. «Ты мог бы завести своих», — бросила она и направилась в ванную смывать макияж и чистить зубы. «Конечно. Но надо немного подождать, если предложение, которое я получил, действительно окажется выгодным». Луиза застыла и медленно повернулась к нему с полным зубной пастой ртом. «Что еще за предложение?» — с недоумением спросила она, ловя рукой пену, готовую капнуть с уголка губ. «От нашего шотландского филиала». Только тут она вспомнила, что он действительно рассказывал ей о предложении, поступившем ему после командировки в Финляндию. «Ты говоришь так, как будто если ты согласишься, у тебя не останется времени ни на что, кроме работы». Питер зашел в ванную. «Если я соглашусь, мне придется на полгода переехать в Абердин». Луиза сплюнула и прополоскала рот. «И я надеюсь, что ты поедешь со мной», — добавил он.